Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердие. Воистину, мой Господь прощающий, милосердный. Царь сказал: «Приведите его ко мне, я сделаю его своим приближенным». Побеседовав с ним, он сказал: «Сегодня при нас ты обрел положение и доверие». Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель». Так мы наделили Юсуфа властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения, творящих добро. Воистину, вознаграждение в последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязнены. Братья Юсуфа прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали. Снабдив их провизией, он сказал: «Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру, и что я самый гостеприимный из хозяев? Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам, и тогда даже не приближайтесь ко мне». Они сказали: «Мы постараемся уговорить его отца, мы непременно сделаем это». Он велел своим слугам: «Положите их деньги во вьюки, чтобы они узнали о них, когда возвратятся к своим семьям. Быть может, они вернутся». Вернувшись к отцу, они сказали: «Отец наш, нам не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами нашего брата, и мы получим свою меру. Воистину, мы будем оберегать его». Он сказал: «Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он милосерднейший из милосердных». Когда они развязали свои вьюки, то обнаружили, что их деньги были возвращены им. Они сказали: «Отец наш, что еще можно пожелать? Нам вернули наши деньги. Мы обеспечим пропитанием нашей семьи, сбережем нашего брата и получим вдобавок верблюжий вьюк. Эта мера не будет обременительной». Он сказал: «Я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вы не попадете в окружение». Когда же они поклялись ему, он сказал: «Аллах является попечителем и хранителем того, что мы сказали». Он сказал: «Сыновья мои, не входите через одни ворота, а войдите через разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие». Они вошли так, как им велел отец. Он ничем не мог помочь им вопреки воле Аллаха, но таким было желание души Якуба, которое он удовлетворил. Воистину, он обладал знанием, поскольку мы научили его. Но большая часть людей не знает этого. Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе своего брата и сказал: «Воистину, я твой брат. Пусть не печалит тебя то, что они совершили». Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата, а затем глашатай закричал: «О, караванщики, вы воры!» Повернувшись к ним лицом, они сказали: «Что вы потеряли?» Они сказали: «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит верблюжий вьюк. Я отвечаю за это». Они сказали: «Клянемся Аллахом, вы знаете, что мы не прибыли для того, чтобы распространять нечестие. Мы не являемся ворами». Они сказали: «Каким же будет возмездие ему, если вы лжете?» Они сказали: «Тот, в чем вьюке она будет найдена, будет задержан в наказании. Так мы воздаем беззаконникам». Он начал с их мешков до того, как обыскал мешок своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего брата. Мы научили Юсуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого обладающего знанием есть более знающий. Они сказали: «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат». Юсуф утаил это в своей душе и не открылся им, а только подумал: «Ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы измышляете». Они сказали: «О повелитель, его отец — многолетний старик, задержи вместо него кого-либо из нас, мы видим, что ты один из творящих добро». Он сказал: «Упаси нас Аллах задержать кого-нибудь вместо того, у которого мы нашли нашу вещь. Поступив так, мы стали бы одними из беззаконников». Отчаявшись, они уединились для совета, и старший из них сказал: «Помните ли вы о том, что отец заставил нас поклясться Аллахом, и что раньше вы неправедно поступили с Юсуфом? Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне, или пока Аллах не примет свое решение относительно меня. Воистину, он наилучший из судей. Возвращайтесь к отцу и скажите: «Отец наш, твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном. Спроси жителей селения, в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы вернулись. Воистину, мы говорим правду». Он сказал: «О нет! Это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Воистину, он знающий, мудрый». Он отвернулся от них и сказал: «Как жаль Юсуфа!» И его глаза покрылись бельмами от печали, которую он сдерживал. Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты не перестанешь поминать Юсуфа, пока не ослабеешь или не умрешь». Он сказал: «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху, и я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете. О, сыновья мои, ступайте и разыщите Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». Войдя к нему, они сказали: «О, повелитель, нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром. Отмерь нам меру сполна и окажи нам милость. Воистину, Аллах вознаграждает творящих добро». Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?» Они сказали: «Неужели ты Юсуф?» Он сказал: «Я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение творящих добро». Они сказали: «Клянемся Аллахом, Аллах предпочел тебя нам, мы же были грешниками». Он сказал: «Сегодня я не стану укорять вас, да простит вас Аллах, ибо Он милосерднейший из милосердных. Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на лицо моего отца, и тогда он прозреет, а потом привезите ко мне всю свою семью». Как только караван покинул Египет, их отец сказал: «Воистину, я чувствую запах Юсуфа, если только вы не считаете меня выжившим из ума стариком». Они сказали: «Клянемся Аллахом, ты пребываешь в своем старом заблуждении». Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо, и тот прозрел, он сказал: «Разве я не говорил вам, что мне известно от Аллаха то, чего вы не знаете?» Они сказали: «Отец наш, попроси прощения нашим грехам. Воистину, мы были грешниками». Он сказал: «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь он прощающий, милосердный». Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе родителей и сказал: «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах». Он поднял своих родителей на трон, и они пали ниц перед ним. Он сказал: «Отец мой, это есть толкование моего давнего сна. Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободил из темницы и привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и моими братьями. Воистину, мой Господь добр, кому пожелает. Воистину, он знающий, мудрый. Господи, ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли, ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам». Все это часть повествований о сокровенном, которые мы ниспосылаем тебе в откровении.

Но любое решение остается только за Аллахом. Разве верующие еще не знают, что если бы Аллах захотел, то наставил бы всех людей на прямой путь? Бедствия не перестанут поражать неверующих за то, что они содеяли, или будут рядом с их жилищами до тех пор, пока не явится обещание Аллаха. Воистину, Аллах не нарушает своего обещания. До тебя посланники тоже подвергались осмеянию. Я предоставлял отсрочку неверующим, но потом хватал их. Каким же было мое наказание? Разве тот, кто заботится за каждым человеком и тем, что он приобретает, подобен ложным божествам? Но они приобщаются товарищей к Аллаху. Скажи, назовите их. Неужели вы поведаете ему о существующем на земле такое, что ему неизвестно? Или же это всего лишь пустые слова? Неверующих обольстили их собственной хитростью и сбили с пути. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, нет наставника. Им уготованы мучения в мирской жизни, но мучения в последней жизни будут еще более тяжкими, и никто не защитит их от Аллаха. Вот описание рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают яства и не исчезает тень. Таков конец богобоязненных, а концом неверующих будет огонь. Те, кому мы даровали Писание, радуются тому, что ниспослано тебе. Но среди союзников, иудеев и язычников, есть такие, которые отвергают часть этого. Скажи, мне велено лишь поклоняться Аллаху и не приобщать к Нему сотоварищей. К Нему я призываю, и к Нему предстоит возвращение. Таким образом, мы ниспослали Коран законом на арабском языке. Если ты станешь потакать их желаниям после того, как тебе явилось знание, то никто вместо Аллаха не станет твоим покровителем и защитником. Мы посылали до тебя посланников и даровали им супруг и потомство. Ни один посланник не мог явить знамение без соизволения Аллаха. Для каждого срока есть предписание. Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него мать Писания. Покажем мы тебе часть того, что мы обещаем им, или упокоим тебя, на тебя возложена только передача откровения, а нам надлежит предъявлять счет. Разве они, неверующие, не видят, как мы постепенно уменьшаем землю по краям, а даем его владение верующим? Аллах принимает решение, и никто не отменит его решение. Он скор в расчете. Их предшественники тоже замышляли козни, но все козни у Аллаха. Ему ведомо то, что приобретает каждая душа, и неверующие узнают, кому достанется последняя обитель. Неверующие говорят, ты не являешься посланником. Скажи, достаточно того, что свидетелем между мною и вами является Аллах и обладающий знанием о Писании. Сура Ибрахим. Авраам. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Алиф, Лам, Ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету, на путь могущественного, достохвального Аллаха, которому принадлежит все, что на небесах и на земле. Горе от тяжких страданий неверующим, которые предпочитают мирскую жизнь последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его. Они пребывают в глубоком заблуждении. Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он могущественный, мудрый. Мы отправили Мусу с нашими знамениями и повелели: «Выведи свой народ из мраков к свету и напомни им дни Аллаха». Воистину, в этом знамение для каждого терпеливого и благодарного. Вот Муса сказал своему народу: «Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от народа фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, зарезали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа. Вот ваш Господь возвестил: если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие. Муса сказал: если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах богаты, достохвальны. Разве до вас не дошли вести о народе Нуха, адитах и самудянах, и тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них. К ним приходили посланники с ясными знамениями, но они клали пальцы в рот и говорили: «Мы не веруем в то, с чем вы посланы, и нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему вы призываете». Посланники говорили им: «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли? Он призывает вас, чтобы простить ваши грехи и предоставить вам отсрочку до назначенного времени». Они говорили: «Вы такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство». Посланники говорили им: «Мы такие же люди, как и вы, однако Аллах одаряет своей милостью того из своих рабов, кого пожелает. Мы не можем явить вам знамения без соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха». «Отчего же нам не уповать на Аллаха, если Он повел нас нашими путями? Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения. Пусть же уповающие уповают только на Аллаха». Неверующие говорили своим посланникам: «Мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию». Тогда Господь внушал им: «Мы непременно погубим беззаконников и поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится предстать передо мною и боится моей угрозы». Они молили о победе, и каждый упорный притеснитель оказывался в убытке. А впереди его ожидает гиенна, и поить его будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения. Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в ветреный день. Они не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели. Это и есть глубокое заблуждение. Разве ты не видишь, что Аллах сотворил небеса и землю воистине? Если Он пожелает, то уведет вас и приведет другие творения. Это для Аллаха не составляет труда. Все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем, которые превозносились: «Воистину мы следовали за вами». «Можете ли вы хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха?» Они скажут: «Если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то мы указали бы вам на него. Но теперь нам все равно, будем ли мы горевать или будем терпеть. Нам негде укрыться». Когда дело свершится, сатана скажет: «Воистину обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне». Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут введены в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно, с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово «мир». Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, быть может, они помянут назидание. А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с поверхности земли, ибо нет у него прочности. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение, Аллах вершит то, что пожелает. Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой народ в обитель погибели, гиенну, в которой они будут гореть? Как же скверно это место пребывания! Они признавали равных Аллаху, чтобы сбить других с его пути. Скажи, пользуйтесь благами, но ваш путь лежит в огонь. Скажи тем из моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали намаз и расходовали явно и тайно из того, чем мы их наделили, пока не наступит день, когда не будет ни торга, ни дружбы. Аллах, тот, кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину человек несправедлив и неблагодарен. Вот Ибрахим сказал: «Господи, сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам. Господи, воистину они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне, а если кто ослушается меня, то ведь ты прощающий, милосердный. Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, быть может, они будут благодарны. Господь наш, тебе ведомо то, что мы утаиваем, и то, что мы обнародуем. Ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь внимает мольбе. Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш, прими мою молитву. Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены, переполнены страхом и лишены всех иных чувств. Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся мучения. Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут: «Господь наш, дай нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим на твой призыв и последуем за посланниками». Им будет сказано: «Разве раньше вы не клялись, что не покинете земной мир? Вы обитали в жилищах тех, которые были несправедливы к себе. Вам было ясно, как мы поступили с ними, и мы приводили вам притчи. Они строили свои козни, но их козни были у Аллаха, а ведь козни эти могли сдвинуть горы или не могли сдвинуть горы. Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные своим посланникам. Воистину, Аллах могущественный, способный на возмездие. В тот день земля будет заменена другою, равно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом единственным, могущественным. В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты огнем. Аллах воздаст каждой душе то, что она приобрела. Воистину, Аллах скор в расчете. Это послание к человечеству. Пусть их увещевают им, и пусть они знают, что Он — единственный Бог, и пусть задумаются, обладающие разумом.